Часть третья. Нильс проснулся от того, что лунный свет бил ему прямо в глаза. Луна словно нарочно остановилась у входа в пещеру, чтобы разбудить Нильса. Конечно, можно было забраться под крыло Мартина и еще поспать, но для этого пришлось бы потревожить верного друга. Нильс пожалел Мартина. Очень уж тот уютно прикорнул между двумя камнями. Должно быть, совсем измучился, бедняга. Тихонько вздохнув, Нильс вышел из пещеры. Чуть только он обогнул выступ скалы, как перед ним открылось море. Оно лежало такое мирное и спокойное, точно бури никогда не бывало. Чтобы как-нибудь скоротать время до утра, Нильс набрал на берегу полную пригоршню плоских камешков и стал бросать их в море. Да не просто бросать, а так, чтобы они мячиком прыгали по лунной дорожке. 3, 5, 7, 10, считал Нильс каждый удар камешка о воду. Хорошо бы до самой луны добросить. Только вот камня подходящего нет. Нужен совсем-совсем плоский. И вдруг Нильс вспомнил. Монетка. У него ведь есть воронья монетка. Деревянному он так и не успел ее отдать. Вот теперь она все-таки сослужит Нильсу службу. Нильс вытащил из кармана монетку, повертел ее в пальцах, занес руку назад, выставил ногу вперед и бросил монетку. Но монетка упала, не долетев до воды, закружилась, зашаталась со стороны в сторону и легла на мокрый песок. Нильс бросился за ней вдогонку. Он уже протянул за монеткой руку, да так и застыл на месте. Что это? Что случилось? Море исчезло. Прямо перед Нильсом возвышалась глухая каменная стена. Нильс задрал голову. Стена была такая высокая, что закрывала чуть ли не полнеба. Верхний край ее кончался зубцами, и было видно, как в просветах между ними шагал часовой в блестящем шлеме с копьем в руках. «Может, я все-таки сплю?» — подумал Нильс. Он крепко-накрепко зажмурил глаза и быстро открыл их. Стена по-прежнему стояла перед ним. Самая настоящая стена, сложенная из крупных необтесанных камней. Невдалеке между двумя круглыми башнями Нильс увидел ворота. Тяжелые кованые створки их были наглухо закрыты. Но чуть только Нильс подошел поближе, ржавые петли заскрежетали, заскрипели, и ворота медленно раскрылись, как будто приглашая Нильса войти.